течение 20 лет General Electric поддерживала свое низкорентабельное предприятие по производству воздушных кондиционеров только потому, что люди считали необходимым иметь компанию, которая занимается исключительно производством этого важного электроприбора. В действительности руководство терпеть не могло эту отрасль, поскольку здесь успех в значительной степени зависел от монтажников. Эти независимые подрядчики развозили наши машины по домам заказчиков и сматывались, а мы теряли контроль над собственной торговой маркой. Но еще хуже было то, что мы удерживали лишь малую часть этого рынка и просто не могли сделать много денег на кондиционерах. После принятия ныне существующей системы дифференциации нам пришлось продать это предприятие, и когда мы его продали компании, которая занималась исключительно воздушным кондиционированием и добилась в этой области больших успехов, все бывшие работники General Electric с радостью обнаружили, что стали любимым детищем своих новых владельцев. Кроме того, наше руководство больше не отвлекалось на поддержку низкорентабельного предприятия, а держатели наших акций стали получать более весомое возмещение своих затрат. Все только выиграли. Руководить компанией, не прибегая к дифференциации, можно только в том случае, если бы мировая конкуренция стала менее острой. Но глобализация и дискредитация делают это совершенно невозможным. Менеджерам всех уровней приходится мириться с необходимостью осуществлять трудный выбор. Человеческий фактор. Теперь давайте поговорим о дифференциации работников, которая вызывает больше противоречивых суждений. Этот процесс требует от менеджеров знания своих подчиненных и, в зависимости от производительности труда, деления их на три категории. Высшую – 20%, среднюю – 70% и низшую – 10%. Затем, и это главное, менеджеры должны действовать в соответствии с этим делением. Я подчеркиваю слово «действовать», потому что мысленно все менеджеры проводят дифференциацию, но лишь очень немногие реализуют этот принцип. При реально существующей дифференциации персонала 20% работников высшей категории получают множество премий, обладают правом на покупку акций по льготным ценам и возможность пройти курсы повышения квалификации. Они пользуются всеобщей любовью и уважением и получают всевозможные поощрения, как моральные, так и материальные. Их без всякого преувеличения можно назвать звездами компании. Они являются ее лучшими работниками и к ним относятся соответствующим образом. Другое отношение к 70% работников средней категории. Эта группа сотрудников представляет огромную ценность для любой компании. Вы просто не можете функционировать без их умений, энергии и добросовестности. В конечном счете они составляют большинство ваших работников. Поэтому, рассматривая упомянутые категории, следует помнить о том, что основная проблема и главный риск состоят в том, чтобы задействовать 70% сотрудников средней категории и стимулировать их работу. Вот почему при работе с данной категорией руководство уделяет столько внимания обучению, положительной обратной связи и постановке содержательной цели. Если отдельные представители этой группы вселяют какие-то конкретные надежды, то таких работников надо перемещать с одного предприятия компании на другое, поручая им выполнять различные функции с тем, чтобы они получили опыт и знания, и чтобы проверить, в какой степени они обладают умением руководить. Работниками компании средней категории – это не удержание их по сползанию в низшую категорию. Это не спасение нерадивых сотрудников. И то, и другое было бы плохим решением вопроса. Скорее речь идет о дифференциации, которую руководители проводят среди работников данной категории, выявляя тех, кто обладает потенциалом, необходимым для подвижения вверх, и культивируя таких людей. Но каждый представитель данной категории нуждается в том, чтобы его стимулировали и заставляли почувствовать, что он действительно включен в эти 70%. Вы не хотите лишиться того подавляющего большинства, которое составляют эти работники. Вы хотите улучшить их навыки. Что касается тех, кто составляет 10% низшей категории, то у них нет никаких радужных перспектив. С ними придется расстаться. Но это легче сказать, чем сделать. Ужасно трудно увольнять людей. Меня коробит даже, когда я слышу это слово. Но если искренность является нормой жизни вашей организации, и если вы твердо намерены идти по пути повышения производительности, разумеется, очень важно, чтобы это стало целью каждого работника, тогда представители низшей категории в основном понимают, в каком они находятся положении. Когда вы побеседуете с ними на эту тему, они, как правило, уходят, не дождавшись того, когда их попросят это сделать. Ни один человек не пожелает работать там, где он только в тягость. Одной из самых замечательных особенностей дифференциации является то, что, переходя в другие компании и меняя профессии, представители низшей категории продолжают делать карьеру и очень часто находят свое признание и ту работу, на которой они могут отличиться. Вот в двух словах, как работает принцип дифференциации. Иногда люди интересуются, кому я предлагал этот принцип. Мне приходится объяснять, что вовсе не я изобрел дифференциацию. Впервые я познакомился с ней еще в детстве на спортивной площадке. Когда мы создавали бейсбольную команду, первыми всегда отбирали лучших игроков, которых ставили на лучшие позиции. Обычно на вторую базу. А худшим приходилось оставаться в стороне. Каждый знал свое место. Лучшие изо всех сил стремились сохранить свое положение и в награду получали уважение и волнующую радость победы. Ребята среднего уровня прилагали все усилия, чтобы улучшить свое мастерство. И когда им это удавалось, улучшалось качество игры в целом, а ребята, которые не смогли добиться успеха, обычно находили себе другие увлечения и занимались теми видами спорта, которые давали им возможность получить удовольствие и отличиться. Не каждый может стать великим бейсболистом, и не каждый великий бейсболист может стать замечательным врачом, программистом, плотником, музыкантом или поэтом. У каждого из нас есть свое призвание. И я просто уверен в том, что мы становимся самыми счастливыми людьми и самыми востребованными профессионалами, когда занимаемся тем делом, которое у нас лучше всего получается. Это одинаково справедливо как для спорта, так и для бизнеса.